Он не был тем, что волокитой у нас привыкли называть. Он не ходил тропой избитой, свой путь умея пролагать. Не делал страстных изъяснений, не становился на колени, а, несмотря на то, друзья, счастливее был, чем вы и я. Таков-то был штаб-ротмистр Гарин. По крайней мере, мой портрет был схож тому назад 5 лет. Спешил о редкостях Тамбова он у трактирщика узнать. Узнал немало он смешного, интриг секретных 6 или 5. Узнал невесты, как богаты, где свахи водятся или сваты. Но занял более всего мысль беспокойную его рассказ о молодой соседке. «Бедняжка», — думает Улан, — «такой безжизненный болван имеет право в этой клетке тебя стеречь. И я, злодей, не тронусь участью твоей». К окну поспешно он садится, надев персидский архалук. В устах его едва дымится узорный бисерный чубук. На кудри мягкие надета ермолка вишневого цвета, с каймой и кистью золотой дар молдаванки молодой. Сидит и смотрит он прилежно. Вот, промелькнувши, как во мгле, обрисовался на стекле головки милый профиль нежный. Вот будто стукнуло окно, вот отворяется оно. Еще безмолвен город сонный, на окнах блещет утро свет, еще по улице мощенной не раздается стук карет. Что ж казначейшу молодую так рано подняло? Какую назвать причину поверней? Уж не бессонница ли у ней? На ручку оперши с головкой, она вздыхает, а в руке чулок, но дело не в чулке. Заняться этим нам неловко, и если правду уж сказать, ну, кстати ль было б ей вязать. Сначала взор ее прелестный бродил по синим небесам, потом склонился к поднебесной, и вдруг какой позор и срам! Напротив, у окна трактира, сидит мужчина без мундира. «Скорей, штаб-ротмистр, ваш сюртук!» И по делам окошко стук. И скрылось милое виденье. Конечно, добрые друзья, такая грустная статья на вас навеяла б смущенье. Но я дам Улану честь. Он молвил: «Что ж, начало есть». 2 дня окно не отворялось. Он терпелив. На 3-й день на стеклах снова показалась ее пленительная тень. Тихонько рама заскрипела. Она с чулком к окну подсела. Но опытный заметил взгляд ее заботливый наряд. Своей удачей довольный, он встал и вышел со двора. И не вернулся до утра. Потом, хоть было очень больно, собрав запас душевных сил, 3 дня к окну не подходил. Но эта маленькая ссора имела участь нежных ссор. Меж них завелся очень скоро немой, но внятный разговор. Язык любви, язык чудесный, одной лишь юности известный. Кому, кто раз хоть был любим, не стал ты языком родным? В минуту страстного волнения, кому хоть раз ты не помог, близ милых уст, у милых ног? Кого под игом принужденья, в толпе завистливый и злой, не спас ты, чудный и живой? Скажу короче, в 2 недели наш Гарин твердо мог узнать, когда она встает с постели, пьет с мужем чай, идет гулять. Отправится ль она к обедни, он в церкви, верно, не последний, к сырой колонне прислонясь, стоит все время не крестясь. Лучом краснеющей лампады его лицо озарено, как мрачно, холодно оно, а испытующие взгляды то вдруг померкнут, то блестят, проникнуть в грудь ее хотят. Давно разрешено сомненье, что любопытен нежный пол. Улан большое впечатление на казначейшу произвел своею странностью. Конечно, не надо было б мысли грешной дорогу в сердце пролагать. ее бояться и ласкать. Жизнь без любви такая скверность. А что скажите за предмет для страсти муж, который сет? Но время шло. Пора к развязке. Так говорил любовник мой. Вздыхают молча только в сказке, а я не сказочный герой. Раз входит, кланяясь принизко, лакей. Что это? Вот записка. Вам барин кланяться велелс. Сам не приехал, много делс. Да приказал вас звать к обеду, а вечерком потанцевать. Он сам изволил так сказать. Ступай. Скажи, что я приеду, и в 3 часа, надев колет, летит штаб-ротмистр на обед.